В этот момент в толпу ворвался Барик, а за ним бежала Фуга. Пока парочка отвлекала врага, Мирослав с Лантри обошли их с тыла и напали. В этот раз Лантри использовал усиливающие заклинания, благодаря которому скорость и сила Мирослава немного выросли, однако даже этого было достаточно, чтобы привести клетвопреступников к отчаянию. «Ух ты, посмотри, какие доспехи! На них даже магические письмена есть! Хоть и бронза, но доспех будет стоить как минимум железное кольцо!» Фуга была счастлива, обыскивая тело командира Флориана. «И меч неплохой, железный», — сказал Мирослав. Добычей все были довольны, даже удалось найти хорошие продукты питания, предназначенные для офицеров. Но доспехи Флориана Мирослав конфисковал для личного пользования, однако, как ни странно, Фуга не была против. В комплект доспехов входил шлем, ботинки, нагрудник и рукавицы. Защищать ноги и руки почему-то было не в почете, ну, судя из доспехов, что повидал Мирослав. «Еще враги!» — крикнул Барик, которого оставили на дозоре, пока отряд грабил мертвых. Барику ни к чему обновки, смысл от них, если нельзя снять свой доспех. Во время нападения на лагерь один из солдат успел дунуть в рог. Судя по всему, они этим сообщили окружающим патрулям о нападении. Одно хорошо, патрули возвращались различными группами и очень спешили, потому были легко ликвидированы нехитрыми засадами и огромной боевой мощью. Вскоре отряд вернулся к месту встречи с харистами, где их уже поджидал притворщик с красными от гнева глазами. «Ты убил его? Убил!» Притворщик скрежетал зубами от гнева. «Ты с ума сошел, что ли? Пятый глаз ведь говорил, что убивать можно всех, кроме Флориана. Ну а ты должен был помочь в битве, видимо, мы оба провалили свои задания, хи-хи-хи». От смеха Мирослава лицо притворщика побледнело, а потом покраснело от ярости. «Что-то мне тон твоего голоса не нравится». Фуга встряла в разговор и прожигала взглядом притворщика. «А мне что-то тон твоей морды не нравится». «Ладно», — тяжело вдохнул притворщик. «Какая уж теперь разница, мне придется лично доложить голосам Нерата о том, как все тут обернулось. Надеюсь, меня спасет хотя бы то, что мы избавили эту местность от повстанцев». «Мы... ха-ха-ха-ха», — рассмеялась Фуга, однако притворщик проигнорировал это и просто ушел со своей группой. «Куда теперь?» — спросил Лантри. «В дальнее селение, там у Хора какие-то проблемы с вербовкой». Глава 16. Путешествие в дальнее селение заняло больше 10 часов, из-за реки пришлось сделать большой крюк. Само селение выглядело заброшенным, но когда отряд вошел в него, из всех щелей полезли клетвопреступники, их было около двух десятков, но из-за полного окружения бой был довольно сложным, в итоге все кроме Барика получили ранения разной степени тяжести. Того вообще было бессмысленно атаковать, магическим образом, доспех сам восстанавливался, со временем, конечно же. «Хороший доспех», — смеялся Мирослав, вынимая две стрелы из спины, доспех почти полностью поглотил урон от стрел, хоть они и пронзили доспех, но лишь слегка коснулись кожаного доспеха, чтоб был под низом. Лантри же досталось сильнее всех, его нога была прострелена насквозь. «Лантри, ты как там? Наложу подорожник. Пару раз произнесу исцеляющие касания и наутро буду как огурчик», — сквозь боль сказал Лантри, в то время как Барик вынимал стрелу из его ноги. Вдруг из леса показалась ватага харистов. «Неплохо, неплохо. Столько трупов и выжили в такой засаде», — сказала лидер группы, Алая Фурия, девушка в маске на все лицо. «Всю битву как трусы сидели в кустах», — холодно хмыкнул Мирослав. «Хех, может, когда станешь постарше, поймешь, что слово «трус» придумали, чтобы заставить идиотов делать опасную работу. Тем не менее спасибо, если бы мы попали в эту засаду, то нас бы перебили». Девушка махнула рукой, и ватага вернулась обратно в лес и исчезла. «Что ж, теперь самое сложное. Поможем опальным взять переправу через реку, но... для начала стоит отдохнуть немного», — сказал Мирослав, глядя на Лантри. «Этой ночью отряд остался в деревне, жители только недавно покинули ее, причем в спешке, потому здесь остались запасы еды. Да и спать в уютной кровати лучше, чем в палатке». Вечером после шикарнейшего ужина, отряд пошел спать. Вопреки ожиданиям Мирослава, Фуга не пришла к нему этой ночью. В карауле ночью стояли все кроме Лантри, он как раненый имел привилегию отлеживаться. Наутро отряд собрал полезные припасы и отправился в путь, который занял почти 3 часа. Речная переправа. Сказать, что Мирослав удивлен картиной перед его глазами, означает жестоко обмануть людей. Все было в точности, как он и предсказывал. Опальные с хором поругались, в итоге потеряли множество людей, так и не сумев занять переправу. Выяснилось, что во время нападения клетвопреступники получили поражение, опальные с хором преследовали их на мосту, но неожиданно огромная волна смыла всех, кто был на мосту, собственно вместе с мостом. Теперь командир опальных и командира хора спорили, кто виноват, а не как перебраться через реку. Единственный путь через реку, это оставшийся подвесной мост, однако он хорошо охранялся и стоило кому-то подойти к нему близко, как мост поднимался. С помощью вершителя был разработан план. Он отвлекает солдат по ту сторону реки, а оставшиеся алые фурии перекидывают веревку через поврежденный мост на ту сторону, после вступают в бой с охранниками моста. Все шло по плану, вершитель судеб успешно заговаривал зубы, что дало времени, дабы фурии попали на другую сторону реки и вступили в бой с охраной, однако, как и предсказывал Мирослав, дела у фурии шли не очень. Помимо видимых охранников моста, в засаде был еще один отряд, который как раз и ждал таких вот гостей. «Фуга, давай!» Мирослав отдал команду и обнажил оружие. Фуга же, достав лук, сделал два выстрела по канатам, что и поднимали этот мост. Две стрелы, усиленные навыком, пронзили канаты и мост с грохотом упал, позволив Мирославу с отрядом напасть на охранников, что уже сражались с фуриями, и лишь благодаря отряду вершителя, некоторым фуриям удалось выжить, а мост был взят. Командир хора, желчная язва, был крайне расстроен, узнав, что его элитных алых фурий практически вырезали, но в итоге подытожил, что, лишь благодаря им и была взята эта переправа. Сразу за мостом, была деревушка, многие деревенские наблюдали за битвой, и стоило клетвопреступникам проиграть, как в деревне началась паника. За бой Мирослав получил 4-й уровень, очко характеристик вложил в силу и усилил способность раскола, теперь же она обладает эффектом оглушения. Остатки врагов бежали в деревню, и отряд вершителя судеб последовал за ними, где последовала вторая битва, еще более ожесточенная. На этот раз враги были вооружены железным оружием, а также использовали местность, расставляя лучников на крышах домов, устанавливали баррикады на проходах и т.д. Но в этот раз помощь оказали опальные, потому было намного легче. После боя и пленения их командира, Мирослав выяснил, откуда у клетвопреступников железо. После обыска деревни в одном из домов, в тайнике были найдены железные слитки. Как бы деревенские не оправдывались, а сговор с клетвопреступниками налицо. Дальнейшая их судьба будет весьма печальной. Быстро завершив дела в деревне, отряд вернулся в лагерь Алого Хора. Вернувшись в лагерь, первым делом Мирослав посетил заупокойную, по просьбе которой он отправился в дальнее селение якобы заставить тех стать новобранцами в Алом Хоре, однако там поджидала засада, и шансы того, что она не знала этого, равны нулю. «Вершитель судеб, что привело тебя ко мне?» Она улыбалась полным ртом зубов. Подойдя к ней, Мирослав тут же лишил ее пары зубов, а после мощным ударом в живот заставил ее скорчиться и упасть на землю. «Не люблю, когда меня используют, а тем более обманывают. Хороший удар, вполне заслуженный, вот в качестве извинений». Заупокойная протянула медальон. «Пока он на тебе надет, кхе, тебя не возьмет ни один яд». Мирослав взял медальон и передал Лантре. «Хаем, да она говорит правду, ценная вещичка». Мирослав улыбнулся и забрал медальон, сразу же надел его, но как ни странно ничего такого не почувствовал, но Лантре он уже более-менее доверял, потому принял это как должное. Немного пройдя по лагерю, отряд услышал шум и крики. «Какой же я невежа! Совсем забыл разрыдаться над солдатскими трупами, как какая-нибудь девчонка-неженка с севера!» Раздался противный голос капитана Алого Хора, желчной язвы. «Я не потреплю нотации из-за того, что мне плевать на бабьи сопли. Где же этот?» Язва резко переводит свой взгляд на Мирослава. «Вершитель!» — крикнул язва. «Господин вершитель, мы ждали тебя!» Крикнул стоявший рядом с язвой капитан напальных Сильверос. Один из псов Нерата взбесился, но ему хотя бы хватило ума сдаться, чтобы предстать перед судом. «Я бы с удовольствием выбил ему зубы, но хочу сделать это с твоего позволения, так что предлагаю тебе рассудить дело», — сказал капитан, поглядывая на язву. «Мы снова встретились, вершитель». Язва поклонился Мирославу. «Опальные обвиняют меня в нескольких убийствах. Я ни в чем не виновен, и мне нечего скрывать». Язва улыбнулся от уха до уха. «Правда может лишь обелить меня, так что я с радостью предстану перед твоим судом». убийство. Серьезное обвинение, я хочу услышать подробности. Мирослав хмуро осмотрит спорящих, судя по всему геморроя не избежать. Да, некоторое время назад мы были у восточного края долины. У нас было задание не дать гвардии вендриенов сбежать, а подкреплению, прийти на помощь. С нами был желчная язва и алые фурии, чтобы поддержать нас. Мы наткнулись на отряд гвардии, а второй был у нас за спиной. Решив, что они задавят нас числом, гвардейцы бросились в атаку. Мы сомкнули ряды и приняли бой. Схватка получилась горячей, клетвопреступники неплохо дрались и в бою погибла дюжина призывников и двое опальных. Прервал опального, язва и начал свою речь. Ты упускаешь важные детали, певчий. Сальверас обвиняюще указал пальцем на язву. Как только враги нас заметили, ты начал чертить свои колдовские символы. Когда они наткнулись на нас на той поляне, в их глазах была паника. Но когда зазвучали заклинания, страх сменился жаждой крови. Что за магию ты использовал? Хмуро посмотрел Мирослав на язву. О своем искусстве я разговариваю только в стенах гильдии, но не могу защищаться без слов. Язва откашлялся и начал говорить тщательно, обдумывая слова. Я сотворил заклинание бешенства, направив его на врагов. Они могли двигаться быстрее нашего отряда, а если бы они сбежали, то наше задание было бы провалено. Поэтому я наполнил их сердца яростью, чтобы они остались и вступили в бой. Вот, гляди, он сам во всем признался. Клетвопреступники в бою и с мешком соломы насправятся, а он дал им смелость, как у бешеной росомахи. Воин закрывает лицо ладонью и продолжает говорить. Это безумие, просто-напросто безумие. Фурии были ошарашены и не сдержали бы натиск, и тогда в бой бросились Дивона и Цевеус Лавкач. Дивона получила копьем в глаз, не повезло, а на Цевеусе потом насчитали 19 ран. Сам Грейвенаше не смог бы его спасти. Сальверас все правильно излагает. Я схожусь с ним во мнении, добавил язва. Певчий крови, желчная язва — это все, что ты можешь сказать в свое оправдание. Что мне еще сказать? Я не сделал ничего плохого. Спокойно ответил язва. Ты совсем болван или твоя матушка была слишком занята, гуляя по всем ярусам, что не рассказала о том, что такое хорошо и что такое плохо. Рявкнул Сальверас. Ты не просвещен, поэтому я могу простить тебе невежество. Те, кому открыты пути магии, знают, что по законам Кайроса мага нельзя обвинить в том, чем он не мог управлять. Что это еще за бредни Хора? Желчная язва цитирует положение об оплошности мага. Если в битве во славу Кайроса маг не намеренно причинит вред тому, кто находится под защитой мира Кайроса, по закону он в этом не виновен. Мирослав и сам не понял, откуда он знает это, но информация сама появилась у него в голове. Вершитель судеб, который и правда знает законы. Как я уже сказал, я не сомневаюсь в своей правоте, сказал широко улыбнувшись. Пойми, мое сердце исполнено печали из-за трагедии, но совесть моя чиста. Это безумие. Мы же говорим не о полетевшем не туда огненном шаре. Он своей магией привел в ярость врагов, придал им силы. Разве это не преступление? Этот закон должен защищать тех, кто ошибся непреднамеренно. В том, что случилось, я ничего случайного не вижу, холодно сказал Мирослав, глядя на язву. Должен. Закон никому ничего не должен, кроме того, что гласит его текст. Я не собираюсь выслушивать от поганого ублюдка Тунана лекции о том, для чего на самом деле нужен закон, вспылил язва. Прекрати, не нужно грубить только потому, что вершитель судеб не поддерживает твои жестокие измышления. Я готов вынести приговор. Немного подумав и запомнив последние несколько фраз со стороны язвы, сказал вершитель. Это простое дело, не так ли? Думаешь, он виновен? Неправильный подход. Дело не в том, что думает вершитель судеб, а в том, что гласит закон. И что же в нашем случае гласит закон? Ухмыльнувшись, сказал язва. Очевидно, что ты действовал из злобы, зная, что прикроешься законом. Ты не виновен в убийстве слуги Кайроса, но виновен в помощи врагу. С каждым словом, лицо желчной язвы становилось все бледнее. Помощи врагу. Клянусь вялым молотком Тунана, такого в законах нет. Хвала Кайросу. Разреши, добрый вершитель, казнить негодяя. Полный бред. Закон на моей стороне. Не дожидаясь ответа вершителя, язва вскидывает правую руку и чертит в воздухе линии и кривые заклинания. Разрешаю. Позволь показать, как может быть благодарен воин, вершитель. Сальверас, быстрым движением обнажил меч и приготовился к бою. Завершив заклинение, желчная язва наложил на Мирослава заклинение бешенства, пытаясь заставить того напасть на Сальвероса, однако было глупо считать, что такое заклинание подействует на последователя Тунана. Запаниковав, язва наскоро запускает в Сальвероса сгусток огня, но тот с легкостью увернулся от него, а после с яростным криком разрубил врага пополам, кровь и кишки вывалились как из разбитой пиньяты. К неудовлетворению зрителей, бой закончился в пару мгновений. Сальверос отомстил за товарища и, поблагодарив вершителя, удалился. Далее вершителю нужно было найти пятый глаз, но по пути он увидел около одной из палаток миниатюрную девушку с двумя солдатами по обе стороны. На ней был богато украшенный головной убор, увенчивающий ее лоб, делая ее маленькую фигурку несколько пугающей. Она была одета в открытое голубое платье со странным аксессуаром на шее, что подобно листьям прикрывал ее плечи, грудь и спину. Сказать, что она выделялась в лагере, ничего не казать. Это словно Киркоров в золотом одеянии и короной, на съезде бардов. Заметив Мирослава, она повернулась к нему и заговорила. «О, поглядите! Папочка вернулся! Я перешла границы! Ты пришел меня наказать! Я плохая девочка! Или ты просто хочешь попользоваться моей силой?» Девушка притворяется серьезной во время речи. «Ты помнишь меня, вершитель, а теперь не разочаруй меня. Ты отправил мою паству в Алый Хор на убой. Во время завоеваний, Сирин использовала силу своего голоса для вербовки солдат, но она перестаралась и переманила солдат опальных, что привело к конфликту между армиями. Вершитель велел послать этих свежезачарованных рекрутов на передовую, чтобы действиями доказать ценность ее призыва, однако почти все они умерли. Ты забрал моих людей, последователей Сирин, архонта песни. Нежный ветерок ее слов набирает силу, а глаза едва заметно прищуриваются. Девушка делает маленький шаг вперед, но стоящие рядом солдаты загораживают проход оружием, не давая ей продолжать. Она смотрит на них и закатывает глаза. При этом звук приближающейся бури затихает. Похоже, что я могу причинить ему боль. Девушка недовольным голосом задает вопрос солдатам, но осталась без ответа. Она возвратила взгляд на Мирослава и наклонилась вперед, словно желая раскрыть его тайну. Эти славные люди больше не под моей защитой. Видимо, я опасна. Но, полагаю, ты это и так знал. Мне больше нельзя набирать последователей, как в Распуе Литьяны. Так, если кто-то решил поклоняться мне, что в этом плохого? У Кайроса все настолько плохо с самооценкой, что он боится малейшей конкуренции. Посмотри на меня, какой ущерб может принести 15-летняя девочка. Я всего лишь дитя. Девушка все болтала и болтала, но Мирослав молчал и пытался переварить нахлынувшие воспоминания. Что ж, вершитель судеб Тунана в гуще войны. Кайрос, должно быть, в отчаянии. Тебя послали пристыдить Аша и Нерата и заставить шевелиться. Я что-то слышала, что если мы не успеем за неделю закончить тут дела, мы все умрем. Правда? Аша, конечно же, нужен кто-то, кто будет его подстегивать, хотя бы чтобы отвлечь от проблем. Сирин скривила губы от этой мысли. Но Нерат, он как кошка, играющая с огромной мышкой, не так ли? Речь Сирин прервалась, и она посмотрела на Мирослава в ожидании. А, теперь моя очередь говорить. Мирослав шутку сделал удивленный вид, однако реакция Сирин была неожиданной для него. Ее глаза сужаются, а губы кривятся. Она встряхивает головой, чтобы избавиться от повисших на ресницах слез. Некоторые вещи никогда не меняются, не так ли? Лица разные, но слова все те же. Девочка так сильна. Используем ей голос, она поможет повергнуть королевство. Такая сила в такие юные годы. Обо мне еще никто не заботился. Я не знаю, с чего тебе поступать иначе. Всем нужно одно и то же, моя помощь, моя сила, мой голос. Слезы полились из ее глаз. Когда Сирин закончила говорить, она с силой ударила ногой в землю, и тишина взорвалась, ошеломляя охрану, и волна силы проникла сквозь Мирослава. Я ведь не просил о помощи или силе. Думаю, мне надо идти. Неудачно пошутил. Подумал про себя Мирослав. Ты этого не сделаешь. Командным голосом сказала Сирин, и Мирослав остановился. Краем глаза Мирослав заметил Фугу, которая прижимает ладони к ушам и отворачивается от Сирин. Вскоре все в команде последовали ее примеру, что со стороны выглядело довольно забавно. «Сними мой шлем». Рубин на лбу Сирин запылал, словно предупреждая об опасности. Однако мысли Мирослава были в тумане, а рука потянулась к шлему. Однако охранник остановил руку вершителя и помотал головой, а после продемонстрировал клочок ваты, засунутый в его ухо. Мирослав резко пришел в себя, а после почувствовал головокружение, а из носа потекла струйка крови. Увидев, что вершитель пришел в себя, она недовольно хмыкнула. Никакого эффекта. Серьезно, как неутешительно. Но попытаться стоило. Хотя усилия, конечно, были приложены неимоверные. Сирин вздохнула и робко улыбнулась. От слез и гнева не осталось и следа, лишь неловкая улыбка. Мирослав не нашел слов, чтобы прокомментировать произошедшее, но его мысли вновь перебили. «Я надеялась, что ты поможешь мне в одном деликатном деле, но, кажется, ты для меня бесполезен. Ты мне больше не нужен, может быть, позже. Свободен, вершитель». Сирин сделала жест рукой, как будто бы прогоняет собаку, со стороны послышался громогласный хохот Фуги. «С головой у этой девочки явно не все в порядке», — подумал Мирослав и решил продолжить свой путь. Однако Сирин вновь заговорила. «Эд, ты, в железной бочке, сними с меня шлем». Увидев незнакомого баряка, Сирин крикнула ему. «Вы обращаетесь ко мне, леди. Такой красавицы я ранее не видел. Вы желаете снять шлем?» Барик колебался, он не был готов выполнять приказ и сопротивлялся. «Барик, не подчиняйся ей», — со вздохом сказал Мирослав, глядя на неугомонную девчонку. Его слова мгновенно привели Барика в сознание. Это было жутко. «Я даже не знаю, что произошло, но меня словно использовали». Барик посмотрел на Сирин со смешанным выражением. «Не прикасайся ко мне, не говори со мной, не смотри на меня. Я слушаюсь другого архонта, который стоит на бессменной вахте в другом лагере. Если ты сделаешь меня своей марионеткой, то ответишь перед ним. Это ясно». Червь осмелился вновь бросить вызов певчей птичке. «Не переживай, червячок, однажды птичка получит свою добычу, Сирин», — холодно сказал Мирослав. «Да, еще одна такая выходка, и я отшлепаю тебя при всем лагере. Скажем, как наказание за нарушение закона. Сниму с тебя трусы и отшлепаю твою голую задницу на глазах у толпы озабоченных хористов. Я... Ты не посмеешь». Сирин схватилась за свою попку и широко раскрыла свои глаза. «Несколько минут назад я приговорил желчную и звук казни за нарушение закона. Думаешь, мне сложно отшлепать тебя? Прости». Со слезами на глазах Сирин убежала в свою палатку. А отряд вершителя разразился хохотом, даже охранники улыбались, хоть они и не слышали, о чем те говорили, но их позабавили действия Сирин и ее выражение лица. Девушка была в панике и плакала, им это доставило невероятное удовольствие. Продолжил свой путь. Мирослав обыскал лагерь, но пятого глаза не нашел, как и архонта. Видимо, они уже в лагере опальных обсуждают стратегию нападения на зал Вознесения. Не, скорее всего, они сейчас ругаются. Если точнее, аж из пены у рта ругается, а не рад смеется и дразнит аши. С улыбкой сказала Фуга. Барик хотел возразить, но не смог найти аргументы и проглотил недовольство. «Подождите минутку». Внезапно раздался голос Лантри, чем всех удивил. Еще недавно он говорил, что и минуты не хочет находиться в этой клоаке под названием «Лагерь Алого Хора». «Давайте посетим местного торговца. Он продает все, что Алый Хор награбил». В итоге отряд нашел этого торговца. «Что это?» — спросил Мирослав, тыкая на пергамент с символами. «Это сигил рвения. Он используется в заклинаниях усиления. Я знаю этот сигил, потому нет нужды покупать этот пергамент. Я могу обучить тебя ему», — сказал Лантри, осматривая хлам торговца, но в итоге остался расстроенным. «Эх, я думал, найду тут свои записи. Там были записаны все мои заклинания. Когда хор пленил меня, то, естественно, все ценное забрал. Скорее всего, твои записи послужили разжигом для костров», — прокомментировала Фуга. «Хористы не любили магию, да и были слишком глупы для ее использования». Дав торговцу пару тумаков от Фуги, чтобы тот дал нормальную цену, отряд продал все награбленное и двинулся в путь к лагерю опальных, где их встретили и проводили в палатку, где архонты обсуждали тактику нападения на зал Вознесения. Глава 17. Отряд прибыл в лагерь опальных, где их встретили и проводили в палатку к архонтам обсуждали тактику нападения на зал Вознесения. Как и предсказывала Фуга, вместо обсуждения тактики Аши и Нерат ругались, пытаясь выяснить, кто из них возглавит нападение. Естественно, договориться они так и не смогли, и потребовали, чтобы вершитель решил их спор. Учитывая, что Алый Хор периодически подставлял Мирослава, он выбрал в качестве штурмующих опальных, из-за чего Нерад взорвался и попытался убить Мирослава, однако Аши закрыл его собой и защитил. Случилось сражение между архонтами и в итоге Пятый Глаз погиб, а Нерад бежал. Вершитель судеб сожалел о смерти Пятого, ведь он так и не заплатил за помощь. После небольшого диалога, Вершитель собирался покинуть палатку Аши, как тот неожиданно заговорил. Архонт Айн забыл одного из своих шпионов. Возможно, нам стоит отправить ее обратно своему хозяину по кусочкам. Аши прищуривает глаза и показывает пальцем на Фугу. В этот момент доспех Барика издает неприятный звук сминаемого железа, что привлекло всеобщее внимание. «Ты хочешь что-то сказать, Барик?» Аши озадаченно посмотрел на своего солдата. «Ничего, Архонт. Прошу прощения, что перебил». Барик посмотрел на Мирослава с надеждой в глазах, чем малость удивил его. «Фуга со мной», — беспристрастно ответил Мирослав и встал перед ней. «Ты приютил наемницу Нерата в своей компании. Это же помощь и пособничество голосам Нерата. Я этого не вынесу», — взревел Аши. «Я уже все решил, так что смирись. Ты играешь в опасные игры, Вершитель. Если хочешь держать ядовитую гадюку так близко, то я позволю тебе пойти на такое самоубийство», — яростно проворчал Аши. «А теперь оставь меня. Когда будешь готов присоединиться к осаде, поговори с Железным Маршалом, однако не тяни долго, мы выступаем сразу, как подготовимся». Маршал кивнула Мирославу и покинула палатку, недолго думая, отряд Вершителя также покинул ее. «Как же я счастлив, что запечатлел битву архонтов», — радостно сказал Лантри, с безумной скоростью записывая каждую деталь произошедшего. «Предлагаю отдохнуть в лагере, думаю, его лучше не покидать некоторое время, хихи», — сказал Вершитель. «Фуга, тебе лучше далеко не отходить от меня. Новость о войне с Алым Хором уже разошлась, и многие солдаты угрожающе посматривали на нее. Почему ты заступился за меня? Ты же знаешь, Нерад использовал меня как шпиона», — с сомнением в голосе сказала девушка. «Что он хотел знать? Он никогда мне не говори. Просто велел следить за тобой, ему даже спрашивать ничего не нужно, он просто украдет мой разум и изучит все, что в нем есть». Подумав об этом, девушке поплохело. «Обычно после этой процедуры люди становятся умственно отсталыми. Ты следуешь за мной из-за его приказа». «Следовало, однако у тебя настолько бронированные яйца, что ты с улыбкой на лице можешь взбесить сразу двух архонтов и при этом спокойно уйти. Если ты не достоин того, чтобы я следовала за тобой, то в этом мире нет таких людей. Полностью поддерживаю. За эти несколько дней я накопил столько редчайшего материала, узнав о котором мои коллеги-книгачи рвали бы волосы», — добавил Лантри. «Ты просто делала свою работу. Все в порядке. Хорошо, я благодарна, что мы не стали раздувать эту проблему и тратить время на то, чтобы задаваться вопросом, сможем ли мы когда-нибудь доверять друг другу снова. Честно, это прямо-таки освежает», — выдохнула Фуга и улыбнулась. Починив свое снаряжение, отряд пришел к выделенным им палаткам. «Аво! Да это прям царские хоромы!» — ахнула Фуга, увидев четыре больших палатки. В каждой была кровать, стол и даже ночной горшок. «Похоже, опальные высоко ценят заслуги Вершителя», — прокомментировал Лантри. «Хех, ладно, выбирайте себе палатки и отдыхайте. Завтра у нас будет решающая битва». Отряд разошелся по своим палаткам, оставили там свой багаж и каждый занялся своими делами. Лантри, сидя на солнышке, что-то записывал в свои пергаменты, Барик занимался обслуживанием своего доспеха, смазывался маслом и чистил ржавый налет. А эти все не натренируются, перед смертью лучше отдыхать и наслаждаться жизнью. Фыркнула Фуга, искренне не понимающая солдат опальных. «Не будь пессимистичной, ты не веришь в нашу победу». Мирослав взглянул в хмурое лицо девушки, уже некоторое время ее что-то беспокоит, и это было очень заметно. «Не особо верю, скорее всего хор и опальные передерутся между собой, а клетвопреступники просто добьют нас. Не нас, а их. Думаешь, я бы стал ввязываться в бой, в котором я не смогу победить?» Мирослав взглянул на озадаченную спутницу и хитро улыбнулся, вскоре улыбнулась и Фуга. «Нет, но, ты сильна как 10 человек. Защиту Барика разве что Архон пробьет, даже от Лантри иногда бывает польза в бою. Я все слышу, если что», — невозмутимо сказал Лантри, продолжая что-то записывать в пергамент. «А ты», — сказала Фуга, смотря в глаза Мирослава, — «а я главный герой этой истории, потому я всех сильнее и не могу погибнуть», — гордо заявил Мирослав, вызвал дикий хохот Фуги. День прошел в спокойной атмосфере, отряд хорошо отдохнул, а вечером был пир на весь лагерь. Когда уже весь лагерь спал, а бодрствовали лишь часовые, в палатку вершителя прокрался силуэт. «Не можешь заснуть перед битвой», — раздался сонный голос Мирослава. «Замолчи, я не боюсь смерти в бою», — раздался тихий, но смущенный голос девушки. «Я знаю, но одно дело умереть в бою, а другое дело знать, что скоро неминуемая смерть. Многие переживают по этому поводу, не ты одна. Если нападение не удастся, то всем придется смиренно ждать смерти от эдикта». Фуга мгновенно помрачнела, слова Мирослава попали в точку. «Заткнись и поцелуй меня», — сказала Фуга смущенным голосом и робко закрыла глаза. Мирославу ничего не оставалось, как обнять ее и страстно поцеловать, а после взял на руки и нежно уложил в кровать. «Мы победим, не волнуйся ты так, просто верь в меня. Я никогда не ошибаюсь в таких делах». Фуга хотела что-то возразить, но Мирослав впился своими губами в ее, пока рукой аккуратно стягивал с нее одежду. Вскоре раздались тщетно сдерживаемые крики и стоны, которые, как правило, были запрещены в лагере опальных. Потому этой ночью из-за сладострастных стонов и криков выспались лишь те, кто были дальше всех от палатки Мирославы либо слишком крепко спали. Были даже те, кто хотел, чтобы они заткнулись и шли к палатке источнику стонов, но узнав, что это палатка вершителя судеб, сразу же проглатывали обиду и возвращались. Из-за влюбленной парочки боевой дух солдат немного упал, многие не выспались и будут сражаться не в полную силу. Наутро все двинулись в цитадель колодца Вендриенов, где и началась финальная битва. Мирослав и Фуга были в чудесном расположении духа, чего не скажешь о множестве солдат, гневно прожигающих их взглядом. Сразу перед началом битвы Мирославу прилетела почтовая птица, что принесла письмо от Архонта Правосудия, Тунана. «Мирослав, архонты сообщают мне, что всеми силами стараются отвоевать цитаделю вендриеновских повстанцев. Меня тревожит и то, что они написали мне порознь, и то, что их планы прямо противоположны друг другу. Одна надежда на тебя. Уповаю, что здравомыслие позволит тебе с честью выйти из грядущих столкновений и благополучно вернуться домой». Адъюдикатор Тунан, архонт правосудия. Мирослав быстро написал ответ и отправил его птицей. «Архонт, я направляюсь в зал Вознесения в полном осознании того, какая судьба вероятнее всего ожидает меня самого, архонтов и всех подданных владыки в этой долине. Поведение архонтов заставили меня признать ту суровую правду жизни, на которую я прежде закрывал глаза. Их некомпетентность и недальновидность рушат все достижения, коих мы достигли за время завоеваний. Если мне суждено уцелеть в этом сражении, знайте, что к вам вернется уже не тот вершитель, которого вы направляли сюда. Вершитель судеб Мирослав. Почтовые птицы – это уникальные создания этого мира. Они могут найти кого угодно и принести письмо куда угодно». Тунан уже связывался с Мирославом, когда тот прибыл в долину, а сейчас было получено его второе письмо. Обычно Тунан так часто не пишет, лишь когда что-то сильно тревожит его. Судя по всему, он также обеспокоен враждой архонтов. После небольшой битвы солдаты крепости скрылись за стенами. Такого понятия, как осадные орудия, осадные лестницы и тараны, в этом мире не существует. Эту роль выполняют маги. Отряд магов-скаловержцев пытался разрушить стену, с другой стороны книгачей гвардии защищали эту стену с помощью своей магии, и возникла патовая ситуация. Учитывая, что все солдаты опальных — это тяжело бронированные пехотинцы, перелезть через стену не являлось возможным, потому эту роль взял на себя Мирослав. Если бы здесь присутствовал Алый Хор, то его алые фурии знатно бы помогли опальным, но эта война изначально начиналась через одно место. Навыки строительства в этом мире были на довольно низком уровне, стены крепости были сделаны из не очень больших каменных блоков, они были разных форм и размеров, некоторые выпирали, некоторые треснули, некоторые вообще были частично сломанными. Найдя более-менее тихое место, Мирослав залез на плечи Барика и схватился за выпирающий камень, после по нему забралась Фуга и легко добралась до вершины. Закрепив веревку, девушка скинула ее вниз, и отряд быстро забрался наверх, все кроме Барика. Он был настолько тяжелым, что Мирослав с Фугой чуть Богу душу не отдали, пока не затащили его. Тихо ликвидировав патрули на стене, отряд приблизился к месту, где собрались силы гвардии. Они стояли напротив стены, которую пытались сломать скаловержцы. Фуга, книгачей на тебе. Мы же будем сдерживать силы врага, пока опальные не подоспеют. Определившись с планами, отряд занял позиции, а Фуга натянула тетиву и прицелилась в одного из книгачеев, что поддерживал заклинание на стене. Две стрелы, одна за другой, были выпущены и поразили шеи двух магов. Враг на стене. Защитите книгачеев. Когда офицер гвардии договорил, еще один книгачей умер от стрелы, но второго успешно защитили щитом. Черт, убейте их. Фуге удалось убить лишь троих из шести книгачеев, однако этого было достаточно, чтобы переломить ситуацию со стеной. Нагрузка на книгачеев резко увеличилась, и уже через пару минут они рухнули от переутомления, а стены под воздействием магии скаловержцев развалились, и в крепость ворвалась армия опальных. Лантри не мог не почувствовать облегчение, потому как на них волной за волной нападали гвардейцы. Если бы не выгодная позиция на каменной лестнице, то их бы задавили числом. «Неплохо, неплохо», — Мирослав похвалил опальных, они хорошо держали строй и двигались словно единый механизм. Вскоре битва закончилась, и опальные вышли победителями, а гвардейцы отступили к внутренним воротам крепости. Но опальные не преследовали их, решив для начала перегруппироваться и позаботиться о раненых. Опальные очень болезненно воспринимают любые потери среди своих, потому они лучше лишний раз подстрахуются. Именно из-за такой политики хор и высмеивает их. Когда опальные закончили, они выдвинулись к внутренним воротам крепости, но обнаружили, что там откуда-то взялся Алыхар, который сражался с остатками гвардии. Мгновенно началась трехсторонняя битва. «Пойдемте внутрь», — улыбнувшись, сказал Мирослав и почти беспрепятственно повел своих людей вовнутрь крепости. Эта битва его не интересовала, ибо в ней не будет победителя. Большая часть гвардейцев сражалась снаружи, внутри находились офицеры и их охрана. Большая часть коридоров были забаррикадированы с лучниками и ловушками возле баррикад, но Фуга быстро с ними разбиралась, быстрее, чем те успевали что-то крикнуть или же натянуть тетиву. Пробиваясь через коридоры, комнаты, баррикады, отряд убивал всякого, кто оказывал, да и не оказывал сопротивления. «Подождите секундочку», — крикнул Лантри, увидев на столе пергаменты, он подошел к Толу и взял один из них. «Сигил мощи», — крикнул Лантри. «О!» Мирослав не сразу понял, о чем говорил Лантри, но после пришел в восторг. Он уже несколько дней учится магии и был очень расстроен из-за того, что Лантри не знает атакующих заклинаний. По его словам, все было в его книге, но ее отобрали. Сигил мощи был ключом для множества атакующих заклинаний.